А также, добавил старик, постарайся, чтобы эта информация пока не дошла до Ниджи. Подобный стресс накануне экзамена не сделает ему пользы. Вас понял, Хокаге сама, ответил Хиаши, уходя и бросая неопределенный взгляд на меня. Хамура и Кахару было метнулись к столу Хокаге, но Хирузин их остановил. Мое решение финальное и обжалованию не подлежит. Ваше желание держать своих подчиненных за горло и на цепи стоило нам уже немало. Передайте Данзо, чтобы никаких поползновений в сторону нашего нового союзника не было, он может и взбрыкнуть. Парень уже S-ранг в книгах Бинго. Иначе, вопросительно уставился на меня Хирузин со смешинкой в глазах, словно разрешая мне что-то вякнуть не по уставу. Глаз на жопу натяну и моргать заставлю, не без удовольствия продолжил я. Жаль, у меня не было фотоаппарата. По моей просьбе были вызваны мои давние противники. Зовите меня сентиментальным, но как-то до сих пор было несколько стыдно перед генинами, что встретились на начале моего пути. Со стороны моего положения и роста тогда они казались подобны примархам, но взрослое сознание все равно испытывало стыд за избиение подростков. Отошел в сторону лоджии для джонинов, куда Хокаге отослал Микуми и Кадзира. Джонины заинтересованно поглядывали на меня, когда я подошел к тем двоим. Блин, я опять копирую жест Какаши с рукой, извини Хас, за челюсть там и все такое. Ну, хмыкнула Микуми недоверчиво разглядывая меня. Я ее не виню, реактивный разгон тяжелого предмета прямо в челюсть хороших воспоминаний не прибавляет. А чего ты сбежал-то, я так и не понял. Почесав репу, спросил Кадзира. Мы оба недоуменно уставились на необразованного дундука. Видишь ли, вкратчиво начал я, в клане Хьюга есть жесткий регламент. Детям побочной ветви ставит печать прямо на лоб, которая может быть избирательно погрузить тебя в агонию, ослепить или просто выжечь тебе мозг. Глаза Инузуки расширились. Угу, вот и я впечатлился, когда за проигранный поединок, проигравший начал жечь мозг победившему из побочной ветви, да так что тот катался по полу, визжа как животное. Тут обоих передернуло от отвращения, равно как и присутствующих. Шаг влево, шаг вправо, попытка побега. Прыжок на месте, попытка улететь. Будешь жить как тебе укажут, ходить как тебе укажут, говорить как тебе укажут, драться так как тебе укажут, плюс как члену побочной ветки, тебе дадут только ограниченный набор знаний по стилю, чтоб, не дай бог, не стал сильнее, чем член главный. Умудрился добиться успеха, получай разряд и ползай перед господином. Доживешь до зрелого возраста и женишься, твоих детей тоже будут пытать. А Коноха не вмешивается, внутреннее дело клана. Только вот сейчас, Хирузин вступился, может что и изменится, пусть и через годы. Нахер таких родичей. Я даже в пику имби и куган в бою ни разу не использовал. Даже когда получал титул крушитель, заинтересованно протянул подошедший Какаши. Ау, да там не было в этом никакой нужды. Рядовая стычка с бандитами, только большая. А еще им было кого защищать, вот и разделить их было легко. Они больше друг другу мешали как перемещаться, так и видеть да слышать. Рядовая стычка, неверяще протянула Сума. Ты вжало убил 10 джоунинов, у Эбису и бывших соперников отвисла челюсть, 43 джоунина тут поползли брови у остальных из тех, кто не открывал книгу Бинго, и 195 генинов, некоторых пробрала дрожь, за один бой в 7 минут, припечатал он, наступила неловкая тишина, подготовка, мать победы, пожимаю плечами, отжирая сама говорил обратное, сщурив глаз, заметил Хатаке, ты просто заметил, что кого-то из твоих знакомых хотят покалечить, ты его спас, ну а далее по сигналу тревоги завертелось. Вот ведь глазастая сука, выдыхаю я, может не будем про кровь и кишки разговоры вести в коридоре, да и сами заметили, что тут бодяга намечается на третьем этапе. Я бы пока предпочел сохранить хотя бы призрак анонимности, дабы наш бледнолицый друг не принял дополнительные меры. Пока зовите меня просто Шишиа. Ну ладно, милостливо разрешил Какаши. Говорят, что ты собрался открыть лавку кулинарии. Интересные у тебя хобби. Уж какие есть. Пожимаю плечами. Заходите, милости просим. Стою, работаю с принесенным с собой тандыром, заготавливаю влажные опилки, кладу их в стальную консерву и пропихиваю ее в центр тандыра. Густой дым щекочет ноздри, люди толпятся вокруг моей лавки и рассаживаются по импровизированным скамейкам из датона с чехлами с скатертями в виде плетеных ковриков от холода каменной мебели. Все идет довольно бойко, я даже подумывал создать двух клонов себе в помощники, но сдерживался, узная Рачимару о моем присутствии, возможно он скорректировал бы планы, фактор в виде быстро развивающегося воина, положившего свыше 250 человек, с более чем полугодовой форой в развитии ему не понравится. И это в стиле работы жри, что дают. Я просто бы не успел обрабатывать разные заказы, пытаясь сделать тарелочку бифстроганов на 14 и столик. Что готово, то и жрите. Идеальная печь для шашлыка, идеальные опилки для копчения, идеальный маринад. Местное барбекю без маринада не идет ни в какое сравнение с отечественной кухней. Вяленые томаты, засоленные томаты, маринованный лук трех видов, жульен. Фондю вообще произвел фурор. Люди обжираются так, что поневоле страшно становится от мысли о возможном несварении. Клан Акимичи за одно длинное посещение отбил все мои траты. Один минус был в том, что нельзя было останавливать готовку на дополнительный прогрев, и мне пришлось греть долбанную бандуру чакрой. Ко мне заглянули на огонек Асума и Курина из Гаем. «Так ты родственник Хинаты?» – шепотом поинтересовалась наставница Хинаты. «Угу, в той же степени, что и Ниджи, только не мудак», – утвердительно киваю я. Курина аж поперхнулась на это заявление. «Что же заставило тебя вернуться?» – спросила Сума. «А вот об этом лучше не распространяться. До турнира я молчок, а где здесь меню?» – повертел головой Асума, а вместе с ним и Куринай. «Холодные закуски вот, а горячие блюда только по мере готовности. Так сказать, что из тандыра вылезло, то и в меню. Сами видите, что готовлю без перерыва». «Что за тандыр?» – заинтересовался Гай. «Ванта-печь. 80 килограмм теплоимкой глины, и это еще он переносной», – с гордостью ответил я. «Сколько же весит стационарный?» – поинтересовался подошедший клиент, беря очередную банку помидоров в закуску и кладя деньги на прилавок. «400 килограмм», – ошарашил я слушателей, – «изначально использовался в местности с малым количеством топлива, как, например, в степях страны Земли. Один раз прогрел, и он за одну закладку топлива греет дом всю ночь и часть дня. А готовить? Часов 5 точно можно. Часа 2-3 температура в 400 градусов обеспечена. Но это цифры для стационарных, в этом, конечно, поменьше будет держаться. И чем он лучше хибати? Воздушной конвекцией. В нем все готовится предельно равномерно. Для мяса это идеал. Не надо крутить, не надо присматривать. Кинул влажных опилок в какой-нибудь таре вниз и коптит без неудобств для людей в помещении. Но, конечно, имеет смысл только в ресторанах такую печь ставить или заготавливать все впрок и наперед. Как-то так, продолжаю готовку, а Асума наклоняется ко мне. А чего тебя в анархисты записали? Очинувшие из страны воды возбухать стали, кормушку нелегального бизнеса, что через гата шла в связи с гражданской войной в Кире, им прикрыл. Вот и весь мой бунтарский дух. Поясняю ему. Так, ты завязывай. Куринай-сан, расскажите-ка мне про Хинату. Прерываю было начавшего задавать очередной вопрос Асуму. Куринай всплеснула руками и начала рассказ. Встретил Хинату после того, как от нее ушел Наруто. Канонный разговор таки повторился. Как бы привет, Хината, я Кисуки, постарался не напугать девочку я. Да добрый день, Кисуки-сан, пролепетала девочка. Куринай-сан упоминала обо мне, да, и в клане тоже среди главной ветви, неловко переваливаясь с ноги на ногу, ответила она. Короче, я твой брат двоюродный. С моим злым братом-близнецом ты уже знакома. Улыбка тронула ее губы, но глаз пока не подняла. Да, в общем, вот он я. Если что, обращайся. Я не самый замечательный человек, но по сравнению с нашими теплыми и деликатными родичами я просто верх дружелюбия. Если захочешь общения, я буду рад помочь. Идет, идет. А что вы тут делаете? Тебя тут караулю. Сейчас неспокойное время для Конохи, так что лучше перебдить, чем недобдить. Ты сейчас к арене пойдешь, ха-хай, пойдете со мной, пойдем, предлагаю ей руку, экипировку какую-нибудь ты взяла, ну на всякий случай, самый минимум, я еще не восстановилась и не смогу эффективно использовать что-либо. Вот тебе на всякий пожарный, отстегиваю секцию с парой дымовых гранат, дымовые досинбоны. С твоим дадзюцу в самый раз. Думаю, напряженность верхнего эшелона деревни ты уже заметила, и случиться может всякое. А вы не используете гейкуган? Удивилась девочка, принимая металлический короб с креплением на пояс. Как-то не было нужды. Я сражаюсь другими методами и больше использую сенсорику, да и слоеные сферы чакры держу, а чакра чувствуется как свое тело. Наверное, это сложно, протянула Хината, да и чакры много уходит. Вполне применимо, если практиковаться с умом. Тем более я все время тренирую техники нити чакры во всех вариациях. Так сказать, один инструмент использую разными путями. И мы медленно пошли, осторожно держась за руки. Недолюбленные, Боязливые, непривычные к ласке дети. А ведь на попечении Хьюга есть еще Ханаби. Классный у нее режим дня, 3-4 часа без перерыва лупит по макивере, ну просто охуеть какое детство. Хьяши, черт побери, хочется взять и уебать. Мы дошли до арены и нашли себе места при помощи Кибы. Сижу, жду конца финала, докашусь на Анбу. Предупредив Хинату, проверил ее мидчикрой, чуть подлатал ее самочувствие на случай неожиданности и отошел к дальнему краю трибун, проводив взглядом Какаши с Гаем. Едва почувствовав гендзюцу, начал размножать корону до 7 спрайтов. Можете назвать это безуминкой, но мои клоны старательно вживаются в свои роли и соответственно показывают свой характер. Эдакие архетипы, вдохновленные литературой, что я прочитал или прошел в играх в былом мире. Если едущую крышу не остановить, то лучше возглавить этот процесс сознательно. Мои спрайты включают в себя. Один, старшой, что так и не поменял своего имени, наш штатный движок. Два, балансир, стабилизатор балансира и запитка пистолета. Три, рулевой, маневренный движок и запитка автопалицы. Четыре, авгур, от слова провидец, сенсор, отвечает как за ощущение чакры, так и за усиление органов чувств. 5. Медик, штатный апотекарий, отвечает за техники усиления тела и стимуляторы. 6. Техник, наш технодесантник, отвечает за химическое оружие, бомбы и стимуляторы на подхвате у медика. 7. Тактик, штатный тактик и координатор, прописывает клонам приказы и цели посредством гендзюцу, как в компьютерных играх, общается с клонами вдалеке посредством малых импульсов чакры, пока выходит не без огрехов, но подвижки есть. Слышим грохот на трибуне с Каге, дым заволок ее всю. Анбу несутся к предводителю, но из дыма к ним летят шинобы Суны. Врубают технику барьера, я мог бы их устранить, но Хирузин будет жизненно необходим во время Четвертой мировой войны. Если он переживет это нападение, то он будет еще более ослаблен, когда Орочимару воскресит его своим менее совершенным вариантом Эвдотенси. Это как будто мог воскресить Мадару на пике силы, а Орочимару этим не заморачивался или просто не мог выделить на это время. Корона безумия перешла в боевой режим, раздался голос тактика. Первый вдох, второй вдох выполняются, рапортует медик. Чувствую активную чакру среди трибун, предупреждает Авгур. Первые врата открыты, осматическое равновесие достигнуто, начинаю третий вдох, продолжает отчитываться апотекарий. Осматическое равновесие необходимо для того, чтобы снизить ущерб чакросистеме и внутренним органам от сильных потоков перепадов чакры, а также это необходимое условие сохранения контроля над чакрой при открытии врат. Посылаю клонов-разведчиков на воздушную разведку, говорит тактик. Мимо пробегает человек в форме Анбу. Потенциальный враг, отмечает тактик раскатистым голосом. Начинаю введение стимуляторов. Техник поддерживает апотекария, пока не задействованы технические устройства и оружие. Четвертый вдох выполнен, вторые врата открыты, осматическое равновесие стадия 2 достигнуто, подал голос наш штатный апотекарий, пятый вдох выполняется. Гай кричит на Анбу, спрашивая о причине его нахождения здесь, а не с Хокаге. Стимуляторы введены, дает голос техник. Пятый вдох выполнен, открываю третьи врата, продолжает медик. Отключаю второстепенные системы, техник продолжает копаться в организме, второстепенные системы отключены. Зрение теряет цветовую насыщенность, пока не становится полностью монохромным. Третьи врата открыты, осматическое равновесие стадии 3 достигнуто, начинаю допинг крови, медик завершает приготовление, допинг крови завершен. Провожу откачку жидкости. Нас неестественно быстро бросает в пот, но мы начинаем себя чувствовать не в пример лучше. Допинг крови – это вливание себе сохраненной ранее крови. Объем крови увеличивается, но организм дополнительную жидкость выводит, оставляя лишь красные кровяные тельца. Переливание позволяет искусственно повысить гемоглобин и улучшить снабжение тканей кислородом. По данным специалистов, такая манипуляция приводит к приросту выносливости атлета до 15%. Я займусь атенинами, привлекаю внимание Какаши, надевая маску. Подача газовой смеси начата, техник закончил осмотр маски и активировал печать с чакрой ветра на ней. Тем временем Манбу, которым, как я подозреваю, был Кабута, сложил печати, а фиксирую движение чакры на трибунах. Взревел Авгур. Автопалица готова, пистоль готов. Подали голос рулевой и балансир. В бой. Взревел старшой, взбивая под моими ногами бетонную крошку. Как будто пробудил четверку шиноби звука, они выпрыгнули на его позицию, чтобы опасть на бетонные зрители кусками и влажным горячим туманом. Похоже, включение продува и очистки автопалицы во время работы дает еще больший эффект к устрашению. Как будто залило чужой кровью, он замешкался и чуть не оступился, а на меня посмотрели с ужасом все, кто был на арене. «Так и делай впредь», — отрезал тактик. «Элемент воздуха заряжен», — отрапортовал балансир, и я расстрелял двоих двумя же отсечками по три синбона, прежде чем они успели увернуться. Ааба сложить печати для техники огня. Их перекрутило в полете, и они упали бесформенными мешками прямо на бетон. Нас достиг импульс чакры откуда-то сверху. «Стены деревни атакованы», — передал тактик информацию от клонов разведчиков, что сейчас полупрозрачной дымкой парили над стадионом. «Отряжаю теневых клонов. Складываю печать ему в помощи для экономии сил, отряжая чакру на 10 клонов с коронами. Кидаю им блоки химпатронов, подствольных снарядов и синбонов с моего бандольера. Они стремительно побежали, не отключая ни коньки, ни технику небесных врат, а потому перемещались невероятными скачками, взбивая бетон, землю и дерево в пыль под ногами. Как? Схватился за голову какой-то шиноби. Теневой клон с открытыми вратами, шок окружающих можно было прощупать. Да даже Гай и Какаши смотрели ошалело на разлетающихся по арене веером клонов. Теневой клон со вратами, очень просто, это чакроконструкт, который полностью повторяет человеческое тело, а значит он их вполне может использовать. Проблема лишь в том, что клоны очень хрупкие и разлетаются с полпинка облачком дыма, а само открытие врат уже тянет на серьезное повреждение за счет встряски организма и перепада уровня чакры между каналами, капиллярами и плотью. Но у моих клонов есть корона, что позволяет им временно укрепить оболочку, а также использовать технику небесных вдохов для достижения осмотического равновесия. Чувствую, что технику короны у меня будут вырывать правдами и неправдами, а еще я чувствую, насколько мое понимание чакры хромает. Возможно ли сделать клона многократно быстрее владельца, ведь он не ограничен оковами плоти, а является лишь энергией? Почему Биджу так медлительно, если подобное возможно? Да это гендзюцу, презрительно завопил вражеский специалист по тайдзюцу, прежде чем мой клон развалил его восходящим ударом снизу вверх и, явно красуясь, разрубил половинки второй раз. Надо бы помедитировать на мои заскоки. Не хочу становиться маньяком или пафосным подростком, хотя как тактика устрашения. Пользуясь замешательством, я лично бросаюсь в толпу огненным двухметровым колесом. Прямо как биотический таран из Mass Effect, подумалось мне. Техник распыляет смесь из химпатрона на запястье в немногих, кто успел отпрыгнуть, пока этой же рукой я целюсь в них из пистоля. Стреляю им прямо в центр массы, не прекращая идти на сближение скользящим шагом на коньках. Это крушитель, кисуки-крушитель, орет кто-то, пока я добиваю обезвреженных круговым ударом, снося им головы до того, как, пораженные синбонами, они осядут на пол. «Ты сдурел, он же Нукинин», — кричит второй, но этого я пробиваю яркой, почти как сигнальная ракета, термитной звездочкой из подствольника. Тот начинает орать, а я иду прервать его муки. Нужды в таком боеприпасе на этого врага не было, но для меня это проверка эффективности оружия перед Акацуки и Ацуцуки. «Синбоны заряжены», — рапортует балансир, проверив фуин подачу. «Моим же клонам приходится заряжать их вручную. Копия фуин свитка с предметом не выдаст копию предмета внутри, тогда как остальные фуин еще могут работать. Это можно обойти, повысив умение фуин и инчакре, но пока мне подобный уровень недоступен». Спуск нажатый синбоны раскалывают ему череп. Иду дальше, старшой стабильно помогает мне техникой коньков, делая каждый мой шаг похожим на стремительный скачок. Страшную картину видит шиноби, что с каждым шагом силуэт их врага неотвратимо приближается на 20-30 метров, подобно призраку. Пришел пульс чакры от клонов разведчиков. «Родич в опасности», — взревел тактик, «беглый огонь». В глазах всплыл дисплей с целеуказанием. «Я начинаю огонь, а вместе со мной еще трое не успевших уйти с арены клонов. Как один человек, мы повернулись, а наши громадные пушки, более похожие на плазмопистолет из Вархаммера, нежели на изящный игольник, изрыгнули по 15 синбонов каждый. Громоподобные выстрелы прозвучали одновременно, а шиноби Кума, теснившие Хинату и побившие нашего деда с его хваленым Джоукином, просто упали оземь, прошитые почти насквозь, если бы не зазубрины на снарядах. Они уже были мертвы, их убил гидродинамический удар от высокоскоростных снарядов. Разворачиваемся вместе с клонами и получаем новые целеуказания через координатора согласно тому, что видит клон-разведчик, почти невидимым пламенем зависший над трибунами. «Ветер заряжен», — говорит балансир о аккумуляторе в пистоле, что обеспечивает давление. «Это несколько сложнее, чем просто подавать и удерживать фуин сырую чакру, но клоны явно произвели те же самые изменения со своими орудиями. Быстро и чисто», — кричу своим клонам. «Быстро и чисто, брат», — понимающе откликаются они. «Для нас это работа, а не дуэль. Врываться туда с риском попасть в какой-нибудь вражий фуин будет самоубийством. Штурмовка хороша там, где можно реализовать преимущество в ближнем бою, а где его нет, то и не надо лично нестись в рукопашную. Я и три моих клона начинаем планомерно идти по обозначенным нам маршрутам, опираясь на тактические данные от разведчика. Я и два клона открываем сектор обстрела и огнем на подавление изгоняем вражеских шиноби внутрь полупустой части стадиона, попутно прошивая насквозь каменные оградки для контроля толпы и вместе с этим незадачливых противников. Появляются огоньки сопротивления, но их уничтожает третий клон, метнув химическую гранату в стену стадиона под углом, а затем разнеся ее содержимое по скругленным коридорам посредством порыва ветра. Мы продолжаем долбить стены из датона, что возводит противник, а третий клон уже использует осколочные на тех очагах сопротивления, что уже успел поразить химическим залпом. Глухие взрывы раздаются в коробочках и клон несется на добивание, сотрясая стены стадиона громогласным рыком автопалицы. Другой из клонов, один из тех, кто вместе со мной обстреливал основной оплот, куда мы согнали шиноби звука, что сейчас предпринимают жалкие попытки вырваться из окружения при помощи дымовых гранат, создает Расинган, благоразумно прикрывая его гендзюцу и метает его прямо в укрепление из датона. Укрепление разваливается на куски, а воздух наполняется криками страха, когда вслед за гранатой из чакры три мрачные тени внеслись в ограниченное пространство с автопалицами наперевес, оглашая воздух уже запомнившимся им визгом разрывающих все лезвия и глухими хлопками реактивных движков. Закончив красить стены, мы выбираемся наружу, где на нас во все глаза смотрят местные шиноби. Один из клонов решил для развития фактора запугивания проорать в схватке с усиленным чакрой голосом бессмертную фразу из «Безумного Макса». «О, что за день! Что за прекрасный день! Походу меня теперь будут считать психом! Какаши, вы тут справляетесь?» Осведомляюсь я у него, это не единственные отряды противника. «Мама-а, Кисуки-кун, проводи, пожалуйста, раненых и генинов», сказал Какаши, кивая на Кибу, Ниджи, Хинату и Тен-Тен. «Свободная охота, братья!» — кричит приказ тактик, а я вторю ему вслух для понимания у местных, чего я так и задумал. Тактик при помощи гендзюцу выделил основные маршруты, по которым можно добраться до сил противника, и они устремились по ним. Стремительной походкой с коньками из чакры, более похожей на санида из блича, направляюсь к генинам, ожидавшим меня. «Ю!» — вскидываю руку в приветствии, сняв маску. «Готовы прогуляться? Кто ты?» — спрашивает меня Киба, словно видя меня в первый раз. «Кисуки Хьюга, добрый брат-близнец Ниджи-куна». Глаза Ниджи расширяются, выдавая узнавание и неверие. «Что ты ни капельки на него не похож, у тебя даже не бейкуган», — встряла Тен-Тен. «А просто я в детстве болел», — отшучиваюсь я. Включаю и выключаю у них на глазах бейкуган. Настоящий, всамделишный Хьюга. «Все равно не похож», — кричит Тен-Тен, видимо пребывая в шоке от творившегося здесь боя. Шиноби вокруг занимались обсуждением решения и приказов, но таки искоса поглядывали на молодняк. А вот так, картинно вскидываю руки в печати Хинге и возвращаю себе облик до моих манипуляций с внешностью, техника мрачного ебала, разнеслось по округе эхо и смех десятков шиноби разнесся по округе. Разобрались, теперь погнали к госпиталю. Командую им. Они было хотели задать еще вопросов, но я их поторопил. Идем спортивным шагом, озираясь по сторонам, а пока суть до дела я рассказал им приблизительную сводку из моей биографии. Врубаю врата и вдохи по новой и раскидываю сеть клонов-разведчиков. На 3 часа. Дает команду тактик, а я цепляюсь нитями за окружающую обстановку и стреляю очередью сквозь стену с предельной доступной мне мощностью. «Ты куда стреляешь?» — возмутилась Тен-Тен, прикрывая начавшие болеть уши. «Через 2 дома от нас был отряд из 6 шиноби звука. Пожимаю плечами. Да у тебя даже бейкуган не был включен. Как ты ва?» Тычу в нее книгой бинго с зажатой страницей и попутно зажигаю прозрачное пламя на своей ладони, отправляя его в воздух. «Дзюцу разведчик и бейкуган идет нахуй. Чакра может все. Натягиваю на лицо маску и прошу их подождать. К нам идет змеиный призыв. Ждите. Синбоны заряжены. Запитка Райтоном снарядов произведена, докладывает балансир. Взрыв теги от шиноби Канахи бессильно взрываются, не причиняя зверю никакого вреда. Вспрыгиваю на ближайшую крышу и даю длинную очередь по телу змеи, пытаясь заклинить ей мышцы синбонами. Слетаю с крыши и наношу несколько порезов его огромному телу, заставляя бередить полученные раны еще больше. Предупредив шиноби криком, прыгаю на голову змее. Времени-то всего ничего. Не уверен, что удар Цунади в моем исполнении даст такой махине серьезный ущерб. Погнали, взревел старшой от натуги, создавая шестиметровое колесо из чакры и пропиливая ей голову, начиная с нижней челюсти. Вот непослушные пиздюки, пробормотал Авгур, почуяв детей на близлежащей крыше. Еще один на 5 часов, предупредил тактик. Соскакиваю на землю и несусь на коньках галсом до новой цели. Решил поступить на этот раз проще, но вовремя одумался. Термитный заряд убьет змею не сразу, а горящая змея будет слегка метаться, погребая под себя здание. Я всегда уважал чужой труд, и даже простые дырки в стенах жилых домов отдавались мне стыдом за порчу имущества, в которое люди вкладывали свой труд. Скольжу к змее и прыгаю ей прямо на нижнюю часть челюсти, цепляясь чакрой. Выпускаю в предельном темпе половину обоймы, а Авгур дает сигнал, что змее конец, судя по прерывистым и стремительно слабеющим всполохам чакры. Спрыгиваю на землю и иду обратно к генинам. Последнее приключение ждало нас у госпиталя, где отряд из 4 анбу сражался против 30 шиноби из Сунэята. Короткой очередью срезаю 6 попавших на одну линию и несусь на группу из 12 человек, что, видимо, выслушивали план от своего лидера. Техник воспользовался случаем и начал жечь их из химических патронов в моем подсумке, а медик придержал их чакранитями, создавая мне своеобразный коридор. Я шел вперед, прижимая пистоль к животу, и палил приблизительно в сторону еще одной группки. Рулевой сам подтянул пистоль нитью в правильное положение для пассивной стрельбы. Шиноби, что попытался вступить со мной в ближний бой, встретился с непрерывным потоком из химического распылителя у моей ключицы, что бил широким конусом на 1.5 метра, не переставая. Мне было достаточно просто рубить и идти вперед, пока ближние ко мне шиноби ослеплялись, а задние спотыкались о коридорчик петлю из 2 чакранитей. «Вперед!» — взревел тактик, получив данные от Авгура. «Даю!» — заорали старшой с рулевым, создавая моноцикл и горизонтально расположенное колесо для пиления. Стримглав ломанувшись через толпу, мы чудом избежали массивной техники земляного дракона, пропахавшей землю, а ко мне начали плыть воспоминания от моих клонов, что я отправил ранее. 10 клонов с коронами, 80 воспоминаний, взаимно усиленных короной. Все просто поплыло, и лишь спрайты, будучи чакроконструктами, что не зависит уже ни от меня, ни от моего сознательного контроля чакры благодаря печати силы сотни, помогли мне увернуться от последующих атак. Разом навалилась усталость от воспоминаний, от стимуляторов и от небесных врат. Я понял, что сейчас вырублюсь от перегруза информации, и вливание чакры из печати не спасет. «Плоть слаба», — с усмешкой протянул техник. «Мы присмотрим за тобой», — сказал медик. «Держись, брат», — сказал рулевой. «Я прослежу за обстановкой», — кивнул Авгур. «Твою чакру мы пока больше не тронем, а будем брать из печати», — подтвердил тактик. «Отдыхай, сынок», — отозвался старшой. «Балансир, можешь задействовать левую руку», — говорю им, уже почти ничего не соображая. «Отлично», — обрадовался он. Ведь управлять пистолетом через чакранить напрямую было слишком муторно, обратная связь через руку была более полной. «Я пока отдохну маленько», — говорю я, доставая сигарету и распечатывая кресло-мешок прямо посреди боя. «Мы за тобой присмотрим, брат», — сказали хором мои боевые товарищи. Я сел, вздохнул, прикурил сигарету, откинулся поглубже в кресло посреди ошарашенных взглядов и уставился полуприкрытыми глазами в небо, а левая рука, управляемая балансиром и поддерживаемая нитями чакры ото всех остальных, попутно сбивала из пистолета шальные кунаи, что устремлялись ко мне и генинам. Старшой сбил еще несколько техник, что направили ко мне, оградив меня цельным щитом из вращающегося колеса. Техник раскидал запас бомб-сюрикенов по окрестным вражеским шиноби, а медик достал нитью чакры термос с чаем и поставил его мне на землю. Я хлебнул отвар, отдающий лесом, а балансир пристрелил еще парочку врагов. Затянулся сигаретой, щелчком пальцев отправил ее в сторону и уснул. Корона лилового пламени горела так ярко, как никогда. Все было хорошо, я был среди братьев. Примечание к части. Ухитрился сделать побольше материала. Следующий выпуск скорее только к выходным или позже. Рекомендую к просмотру. Просто идеальный фанатский фильм потихоньку делается по Вахе. https://www.youtube.com/channel/utsfmgdkilubz22skuyaa. Глава 18. Добро пожаловать в мир живых. Поприветствовал меня тактик. Сколько я отсутствовал? Порядка 2 часов, ответствовал тактик. Дети перепугались, но я обозначил посредством нити надпись на земле «Откат от теневых клонов». Просто не мешать, защита не нужна, оставайтесь на месте. Анбу были озадачены, но решили не вмешиваться. Мы еще 40 шиноби песка и звука набили, как ты отрубился, хвастается балансир. Плюс 1 змея, с гордостью дополняет рулевой. Вот блин, представляю масштабы проблем, сражаться во сне, это уже за пределами разумного. Я и так звезда бинго, а тут еще и такие сочные подробности. У людей будут вопросы. Медленно с кряхтением встаю с кресла, оглядываюсь по сторонам. Дети отошли от нас только когда объявили об окончании нашествия. Ответил на незаданный вопрос тактик. Что у меня с правой рукой? Капельницы мы так и не предусмотрели в бандольер, отвечает медик. Пришлось вводить физраствор до глюкозу серии уколов. Что, блин, обо мне подумают? Делает клонов, что могут открывать врата. Сражается и лечится во сне, ну хоть никого из своих не поранили. Нет и слава богу, ответил Авгур. Кто еще меня видел во время этой вакханалии? Асума, Какаши, Анбу, дети, гражданские, парочка рядовых шиноби Суны успела сбежать. Авгур ответил за всех. Пытался пристрелить их через стены, но синбонам не хватило веса снаряда на угол атаки и синбоны ушли в рикошет или застряли в стенах. Грустно отозвался балансир. Ну, чем еще порадуете? К тебе идут местные, говорит Авгур. Кисуки. Он проснулся. Раздался возглас Джирайи, что засеменил ко мне мелкими прыжками. Нет, не едет. Меня нет дома, ехай нахуй. Плюхаюсь обратно в кресло и достаю с земли термос, оставленный медиком. Нет, Джирайя, просто нет. Отхлебываю из термоса и вздыхаю, качая головой. Просто дайте мне отдохнуть. Джирайя подбегает ко мне и пристально смотрит на мое лицо. Мда, иногда забываю, что тебе только 13. Краши только в гроб кладут. Озабоченно говорит Джирайя. А чувствую себя на все 12. Джирайя скептически поднимает бровь, с одним пальцем в жопе. Джирайя фыркает и зримо расслабляется. Шутишь, значит жить будешь. Это что такое тут было? Обводит он рукой усеянное синбонами побоище. Не знаю, я спал, отнекиваюсь как могу. Я знаю, что ты спал. Джирайя яростно кивает, а потом начинает кричать. Равно как и положил 40 полноценных шиноби после того, как отрубился. Сила юности. У-у-у-у. Неубедительно изображаю энтузиазм, подняв обе руки. Джирайя скептически смотрит на меня. Ладно, храни свои секреты. Сменил гнев на милость. Все равно это по всем признакам киндзюцу с последствиями. Что-то вроде того. Охотно соглашаюсь, кивая ему. Что, хотел расширить репертуар? Криво усмехаюсь ему. Ну не без этого. Получаю ответную усмешку, а потом он оглянулся на поле битвы и пробормотал, с такими результатами трудно спорить. Я пока физически не нашел того человека, кто смог бы ее в потенциале освоить. Джирайя косится на меня и тихонько приподнимает нос, прося продолжения банкета. Крышей можно поехать, поясняю ему, в смысле совсем, и Яманака не откачают. Саннин нахмурил брови, силясь понять не вру ли я, без печати силы сотни работать не будет. Сам понимаешь, чакру-то сознательно смешивает человек, разъясняю ему, чуть-чуть кривя душой. Его лицо разгладилось и он задал следующий вопрос. А Цунади смогла бы освоить? С интересом спрашивает Саннин. Дай подумать, азартные игры, бухло, психические травмы, фобии и повышенная агрессивность, уточняю я. С каждым словом Джирайя морщится все сильнее, я не шучу, кукухой можно поехать капитально. Тут нужна стальная воля и часы медитаций. Джирайя кивнул одному ему известным выводом и сменил тему. Я кинул ему малый свиток, откуда Джирайя с удивлением для себя выудил второе кресло-мешок. Отдыхай. В ногах правды нет, говорю ему и закуриваю. Что? Возмущенно уворачиваюсь от его руки и указываю на побоище. У меня нервная работа. Эх, ладно, отвечает Саннин и плюхается рядом со мной. Давай свой термос. Иду по канахе. Ловлю суеверные взгляды. Даже Анбу поворачивают головы мне вслед. Я теперь что, местная знаменитость? Вопрошаю в пустоту. Именно, отвечает Какаши, особенно после твоего фортеля со сном в кресле посреди вторжения. Да и врагов ты положил свыше 500, не считая призывных зверей. Подсчет еще ведется. Как тебе это удалось? Я пришел в Канаху с двумя задачами, сухо отвечаю ему. Окружающие навострили уши. Первое, торговать шашлыком. Второе, надирать задницы. Гляжу Какаши в его глаз, и шашлык я уже весь продал. Говорю ему, щелкая пальцами рук. Мама, Кисуки-кун, примирительно поднял руки Какаши, источая веселье. Что уж и просто спросить нельзя. Как дети? С ними все в порядке? Меняю тему разговора подальше от невысказанных вопросов и недомолвок. В полном. За тебя они очень волновались. Спасибо, что их защитил. Улыбается мне он. Ну и отлично. Детям вообще не место на поле боя. Для того Канаха и строилась. Вздыхаю я. Какаши печально улыбаясь поник головой. И то верно, прошептал он. Как твоя команда? Спрашиваю его. Саске в больнице с истощением. Наруто уже бегает. Сакура навещает Саске. Отвечает он, заметно повеселев. Пригляди за ними. Он вопросительно уставился на меня. Подростки и так импульсивны. А уж после таких впечатлений, просто будь рядом. Какаши утвердительно кивает мне и удаляется. Отправляюсь в лажу Джонинов разузнать последние новости. По пути встречаю Гая и благодарю его за его лекцию в начале моего пути. Не стоит благодарности, как я вижу, ты успешно применил мои советы и развил их еще дальше. А твои теневые клоны с вратами, это нечто, неопределенно заканчивает Гай, косясь на меня. Извиняюсь, стукаю пальцем по печати силы сотни. Без этого мое киндзюцу не выйдет, да и с ним есть риски поломать не тело, но разум. А-а-а, понимаю, за один раз ощутить все последствия техники врат с десятикратным усилением, качает головой Гай, твоя стойкость делает тебе честь, эх, если б ты знал, благодарю за добрые слова, надеюсь на выздоровление вашего ученика, да-а-а, вздыхает он, но тут не так все просто, восстановление маловероятно, не все так очевидно. Делай, что должно и будь, что будет. Лучше озаботьтесь, чем его занять. Книги по тактике, разбор ошибок, допущенных им в бою. Поставьте ему задачу. Пусть хоть эссе напишет про типы вооружения, их плюсы и минусы, напишет желаемую модификацию в связи со своими возможностями, привычками и типовыми противниками. Как он будет ломать барьер, как он будет прикрывать клиента и т.п. Да пусть хоть диету для того, кто врата использует, создает. Гай сложил брови домиком, потом улыбнулся и согласился со мной. Тут ко мне подошел Джирая. Сейчас будет совет по поводу Кагеи. Вздыхает похороны третьего. Возможно, скоро потребуется твоя помощь. Понял тебя. Киваю ему. Буду в пределах шаговой доступности. Ну и отлично. Говорит он и убегает дальше. Тут меня догоняет квартет из детишек, которых я провожал. Кисуки-сан. Кричит мне Киба, махая рукой. Я поворачиваюсь. А дети чуть ли не врезаются в меня. Как вам так удалось? Начинает засыпать меня вопросами Киба. Вы их так, раз, раз, херок, вжух, бдыдыдыщ. Разводит руками Киба. Подготовка, мать победы. Повторяю свою любимую фразу. Киба продолжает сыпать вопросами. Я отвечаю и наблюдаю за ребятами. Хината очевидно рада тому, что я в порядке. Ниджи не совсем знает, куда себя деть. Кажется, у него начинается нервный тик. А Тентин Блин Анакра оснеет и мимика как у Джинни Уизли во втором фильме про Гарри Поттера. Апочки только драмы нам тут не хватало. Так, надо разобраться с Ниджи, пока он не окосел от натуги в попытках контролировать лицевые мышцы. Ладно, говорю им, предлагаю все решить организованно, а не стоять в середине улицы. Подождете с минутку, я из джонинской ложи свой свиток заберу, те кивают, а когда возвращаюсь ребят стало еще больше. К ним присоединились и наши Качо, Сакура и Наруто. На меня глядят как на, незнамо кого таки свиток больше, чем я сам раза в два. Пойдем что ли на ближайший полигон? Те непонимающие ведут брови ко лбу. Я тут лавку держал на фестивале. Будем припасы доедать, пока они не испортились или свиток не выдохся. Не обратно же его тащить в страну волн. Дети начали вести меня и задавать вопросы. В страну волн? Вы не из Канахи? Интересуется Ина. Из Канахи родом? Да. Живу ли в ней? Нет. Как же так вышло? Хмурит брови Сакура. Кланы держат свою внутреннюю политику, а в дела семей Канаха не вмешивается, верно? Клановые кивают головами. В кланах Юга очень дорожат своим дадзюцу, но... Продолжаю свой рассказ, пока мы идем к полянке и я раскладываю припасы. В общем, Таким образом я получил статус независимого союзника от самого Хокаге. На этих словах люди печально склоняют голову, вспоминая перевернувшую их мир новость. Остальное вам расскажет Киба с Хинатой и Тентин. Они там были. Тентин достает данную ей книгу Бинго и начинает с энтузиазмом показывать ребятам мою биографию. «Ребята, проследите за огнем», — говорю им и знаком подзываю Ниджи. Мы отходим метров на 100, скрываясь за деревьями. Ниджи немного трясет, он глядит на меня исполдобья, в глазах творится буря. «Иди сюда, мелкий пиздюк», — обнимаю крепко Ниджи. «Я вернулся. Ты бросил меня, ты», — повторяет он и частит мне по ребрам. «Я здесь, мелкий», — сжимаю его покрепче, упираясь лбом ему в маковку. «Больно бьет, падла. Я здесь», — пережидаю его истерику, пока он рвет мне гамбизон. Спустя минуты 4 он успокоился и мы поговорили о наших решениях. Когда он привел себя в порядок и мы вышли, то мясо уже почти подгорело и мне пришлось его спасать, отгоняя горе поваров, что маринада кроме соевого соуса никогда не видели. «Помирились», — проговариваю губами Хинате, на что она тихо улыбается. «Я наделал детям лимонада, не светя росинганом, и вытащил еще пару мешков кресел. Пусть отдохнут, после стольких трудов. Я расспрашиваю их о жизни, а они в красках рассказывают о Канахе. Отхожу чуть подальше, закуриваю и смотрю в небо. Завтра будет новый день. Следующий день я провел, помогая по мелочи в строительных работах за небольшую плату и пополняя арсенал, который я истратил. Благо неиспользованные контейнеры с бандольером мне принесли нераспечатанными от мест пропажи клонов. Люди охотно получали помощь в строительстве и очень удивлялись удобству использованию чакры в строительстве. Не все же кишки людям выпускать, думаю про себя. Этим вечером Джирая сообщил мне о нашем квесте, предупредив, что скорее всего придется помотаться, а лишний охранник наследию четвертого не помешает. Охотно соглашусь с этим. Заодно прогуляюсь, ездить через города и веси на скорости, когда все пролетает быстрее Куная, не очень похоже на здоровое путешествие. Походу меня ждет шумный месяц. Мелкий выпрашивает Дзюцу у Джирая. Джирая кривляется и дает Наиту маннейшие инструкции. «Нафига? Почему ты его не учишь нормально? Он же тратит свое и твое время». Вывожу надпись в небо при помощи Гиндзюцу. Джирая зримо морщится и втихую отправляет ко мне клона. Чем больше я могу занять его время, тем больше попыток воздействовать чакрой он совершит, отвечает клон. Больше случайных попыток, больше опыта в целом, на инстинктах. Продолжает он. Ты хочешь сказать, что Дзюцу для него не самоцель, а полностью инстинктивное, пусть и нерациональное использование чакры, так как с полноводной рекой чакры Биджу не справится простым контролем, как в Дзюцу. Дескать, нужно разгрузить мозги, так как Биджу будет давить ему на них и сражаться он сможет только наиболее примитивными методами, тогда как Дзюцу будут бесполезны, ну приблизительно так, говорит клон. Бляя, неудивительно, что я вас, шиноби, пачками валю, а чешуйная логика, бормочу себе под нос. Джирая клон недовольно морщится, очевидно восприняв это как небольшое, но оскорбление. А кидать пацана в ущелье тоже светлая идея. Рассудил, что обязательно нужно так рисковать, дескать Гиндзюцу лис почувствует. Забрасываю удочку. А как иначе-то? Честно возмутился Джирая, лис на эмоции лишь отреагирует. Только так можно было дать Наруто попробовать на вкус чакру лиса. Две печати с препаратами, шиплю я на него, одна с препаратом на ярость, вторая с препаратом антидот успокоительное. Контролируй процесс с эмоциями как хочешь. Ну я ж не медик, оправдался Джирая клон, и не джинчурики, отрезал я, подумать да посоветоваться не мешало. Ой, все, ну все же обошлось, обиделся Джирая клон. Если в рассуждениях тебе трудно быть беспристрастным, следует обратиться за советом к более опытному человеку. Этот человек следует пути в той мере, в которой он способен давать простые и искренние советы, не руководствуясь при этом личными интересами. Его суждения будут казаться окружающим совсем не беспочвенными. Разум такого человека можно уподобить дереву со многими корнями. И в то же время мы часто встречаем людей, умственные способности которых напоминают воткнутую в землю палку. Цитирую я Хагакури. «Ой, ну ладно тебе, я хорошо подумал», — взмолился клон. «А зачем вам голова?» «Наверное, для того, чтобы просчитывать стратегию боя и тактические комбинации, ага. А еще я в нее ем», — передразнил я его. «Ой, все», — клон вспухнул клубом дыма, а Джирая повернул голову назад ко мне с Наруто. Я поспешил его догнать, Аджирая стал снова оправдываться. «Я внимательно все изучил и все просчитал», — заявил он мне, скрестив руки на груди. «Джирая, а почему Наруто размазан по ущелью? Риск был просчитан, но я плох в математике». Продолжил издеваться я. Джирая закрыл уши руками и побежал от меня с криками вперед по дороге. «Гуляю по городу, слежу за Наруто через клонов с подзорной трубой, дабы не вспугнуть Итачи своим присутствием. Все развивается по сценарию, но на протяжении всего конфликта был готов прошить Нукининов массовым залпом пяти клонов. Стою и жду, размышляю на тему, спасать ли мне Саске от братца маньяка. Фиг знает, как поменяется сюжет без благого влияния Итачи. Блин, не могу смотреть, как бьют детей. Но Саске использовал техники Орочимару во всех битвах, а основным козырем была проклятая печать. Пойдет ли он к Орочимару без дополнительного стимула? Если не пойдет, то не будет ни Мангекю, ни Синмода. А Мангекю ему нужен для телепортации по измерениям Кагуи, будь она неладна. Я чувствую себя грязным от таких мыслей. Проклинаю себя за бездействие, но жду конца криков Саске и прихода Джирайи. Прошиваю кисами синбонами без начинки, на нем все зарастет как на собаке, Итачи отвлекается от садистской сессии, а Джирайя появляется на горизонте и запечатывает всех в жабий желудок. Все идет по накатанной, но я чувствую горечь во рту. Я совсем не рад. Идем дальше, сдав Саске на попечение Гая. Доходим до нужного места и я удаляюсь под надуманным предлогом, подмигнув Джирайе. Он идет туда с Наруто и происходит канонная сцена. Только после провозглашения и принятия пари я приближаюсь к Шизуне. Кисуке. Удивилась Шизуне. Я очень скучал. Честно говорю я, видимо расслабляя плечи. Я тоже рада тебя видеть. Тепло сказала Шизуне. Наступил час икс. Мы коллективно идем бить змеи Мордова. Следуем по тропе из разрушений прямо к канонной сцене с малым дополнением в виде выпрыгнувших гротескных тварюшек из лаборатории Орочимару. Синчикра, печати препараты перекроили их из людей в чудовищ. Их погонщик сложил печати и они полетели прямо на нас. Видимо их тренировали нацеливаться посредством гендзюцу. Да это прямо как Хирука с химерами. Вот это поворот. Искренне восхитился рулевой. Его нити с энтузиазмом поползли к автопалице. Скажи спасибо, что не Эдатинси. Хрипло отозвался балансир, также потянувшись к пистолю. Авгур, доклад. Рявкнул тактик. Как говорил дедушка Черномырдин, начал старшой, уже зная, о чем речь. Жить будем плохо, но недолго. Закончил за него Авгур. Первый вдох, второй вдох. Первые врата, стимулятор. Третий вдох, вторые врата. Осмотическая допинг крови. Глюкозная подпитка в работе. Подача газовой смеси. Врубить покров, орет тактик. Врубить запитку автопалицы, подать молнию на лезвие. Запитка покрова молнии произведена, отрапортовал медик. Все окружение заметно замедлилось, а я начал выцеливать погонщика этих тварей, идя на сближение. Тот начал каскад ручных печатей, а твари сменили направление от группы конкретно ко мне. Палица взревела с новой силой. Запитку движка осуществлял рулевой элементом ветра, а техник подал на лезвие элемент молнии. Дух машины, прими мой дар, поглоти чакру и выплюнь смерть. Слышу переделку речитатива летания и заряжания от балансира. Огонь. Взревел тактик. Пистоль громыхнул, изрыгнул поток заряженных Райтоном синбонов, сыто лязгая затвором и издавая рокот вновь и вновь. Но синбоны лишь взорвались о проявившиеся дзюцу барьера, заметно его потрепав. В бой. Погнал нас колесом тараном старшой. Ведя безостановочную стрельбу в химеролога, несемся огненным тараном к барьеру между нами. Раздался раскатистый скрежет колеса из чакры, царапающего барьер, но тот поддавался едва-едва. Стреляю в стену двумя капсулами пирогеля прямо перед химерологом, тот морщится от жара, но продолжает творить печати, заканчивает их и бьет руками в землю, когда звери оказались в непосредственной близости. Вокруг нас поднимаются каменные столбики с линиями фуин. Меня запирает в барьере вместе с накачанными стероидами обезумевшими тварями. Химеролог хищно щерится мне в лицо, начиная отменять свой личный купол. Катаракта но дзюцу, бью пачкой печати прямо в барьеру его носа, пока братья отпихивают жгутами чакры тварей, что рвутся ко мне. Печати стремительно сгорают одна за одной, испуская губительную для клеток лучистую энергию в коротковолновом ультрафиолете и сжигая ему лицо вместе с глазами. Тот орет и падает прямо внутри своего личного барьера, отрубаясь от боли и проваливаясь сквозь исчезающую стену на бок. Наш же барьер, заперший нас со зверьми, был запитан каким-то другим методом и простоит еще какое-то время. Видимо, его запитали от кого-то другого или заранее вложили энергию в столбики-аккумуляторы. Вот и повод сделать лазган, хмыкнул нам балансир. Барьер прозрачный, значит лазер работает на ура. В сторону, вопит Авгур, понукая нас к маневру. Старшой уводит нас из подбросившегося чудища вдоль барьерной стены, но буквально через 5 метров мы врезаемся в барьер. Мы не успели развернуться, как на нас насели еще 3 твари. Очаровательно, морщится техник, заперты в малом барьере вместе с такими соседями. Ближайшая тварь, больше похожая на помесь жука и гориллы, трубно взревела, перепугав всех в округе. Пьяная драка в коммунальной квартире, хохотнул рулевой, подавая поток чакры в автопалицу. Таран, предупреждает нас старшой. Рулевой также создал колесо для маневра и сориентировал нас так, чтобы рука с пистолем была свободна. Врезаемся твари в правый бок, а подствольник гулко пышет жаром, посылая узким конусом термитную смесь в животных полулюдей. Уперевшись в стену, бью начавшую было сопротивляться тварь реактивным ударом пистоля в морду. Ей было плевать, и башка твари с глухим стуком откатилась назад, как на шарнире. Четырехногие твари имеют шею минимум раза в 3 крепче, чем прямоходящие, замечает апотекарий. Силовое противостояние без реактивного движка бессмысленно, их масса и так превышает нашу раз в 5, выводит решение техник. Целю пистолей в область головы и, стараясь не попасть под струю, выпускаю залп пирогеля, отступая в сторону. Тварь резко забилась в конвульсиях, но нам было уже не до того. Сзади кричит Авгур. Мы разворачиваемся всем корпусом и еле успеваем блокировать удар твари, похожей на катакана из Ведьмака. Мой выход, кричит рулевой и подает всю чакру на реактивный движок да механизм, приводящий лезвие в движение. Крепости мышц нам явно не хватало, а давящая на нас тварь ощутимо выворачивала нам руки, несмотря на то, что мы уперлись левой с пистолем рукой в обух клинка, а поток чакры, вырывающийся из раструба реактивного движителя, что был на уровне головы, достигал метров в длину. «Давай!» – заорал медик, оплетая жгутом чакры обух моего орудия и шею твари. Свободные спрайты последовали его примеру, сформировав свои петли шея-клинок. Старшой дал полный ход, прикрыв вращающимся колесом из чакры нам спину. Взяв шею твари как точку опоры, мы ухитрились продавить ее сопротивление петлей, связавшей ее шею и автопалицу, и опрокинули ее, вывернув ей лапу и взрезав глотку в сторону. Прочертил тактик нам траекторию при помощи гендзюцу. «Даю», — рублено говорит старшой, перекручивая колесо так, чтобы нас протащило по земле как можно скорее. «Земля летит комьями вместе с обрывками моей тканой брони, но мы избегаем прыжка твари нам на загривок. Покров выдержит», — осведомляюсь я. Четвертый вдох, пятый вдох, вместо ответа начинает техник. «Третьи врата», — вторит ему медик. «Осматическое равновесие стадия 3 достигнуто. Духи машины, вознаградите мою веру и сокрушите цель», — резонирующим рокотом промолвил техник, а я зажал спуск на подствольнике. Термитная пыль взвелась в воздух. С шипением химические реагенты из тубусов на бандольере стали наполнять пространство барьера. Раздались взрывы кибакуфут, запертых в стальную оболочку и брошенных зверям за спину. Тканая броня тлела, сились преодолеть жар падающей хлопьями огнесмеси. Никогда я не был так рад нормальной обуви, маске и закрывающему все тело доспеху. Кипящая газовая камера, вот во что превратилась огороженная барьером область. Включаю слепящий стробоскоп на пистоле и целюсь зверю в лицо. Дух огня, взведи это оружие, и пусть сгинет враг, оскверняющий взор императора. И начался бой. Мы мечемся среди рева животных, всполохов пламени, клубов дыма всех расцветок и раската выстрелов. Взметнувшись змеей, наношу колющий удар палицей ближайшей твари под челюсти, произвожу выстрел из кумулятивного сопла, благо мощности разгона уплотненной таким образом чакры хватило на пробитие укрепленной синчакрой плоти. Уворачиваюсь от еще одного гостя, чья шкура покрыта подпалинами от падающего снегом химического топлива. Тварь скользит и падает, переворачиваясь на спину и истерично вереща. Синбоны под гулкий рокот поддерживаемого нитями чакры пистоля вгрызаются в мягкое подбрюшье, прерывая жизнь в ее средоточии сердце. Жгут, сформированный коллективными усилиями короны из 6 чакранитей, вырывает руку другой твари из сустава и тащит сопротивляющуюся тварь прямо на лезвие ревущей автопалицы. Тварь вырывается из хватки, раздирая мне толчком задней лапы армированный рукав гамбизона, падает и силится уползти, невзирая на болтающуюся руку. Саварбздие иншаме, раздается наш общий боевой кличи, схватив тварь за ногу жгутом, провожу ускорение через разворот на коньках чакры и сношу ей голову вместе с плечом. Последняя тварь мертва, а фуин, оплетающая их тела, прекращает светить потусторонним светом. Барьер моргает и пропадает. Ядовитые дымы расползаются от места моей битвы, калеча траву и прогоняя мелких животных. Еще один раз пистоль подает голос из клубов дыма и пронзает очередью стонущего на земле химеролога, прерывая его всхлипы. «Есть другой способ, я все равно разрушу деревню листвы», — говорит Рачимару, — «надеюсь, мы скоро встретимся», — и уходит под землю. «Ты справился, Кисуки», — говорит Кабута, складывая печати для техники перемещения, как и ожидалось от крушителя. «Нанаякуши, могла бы она тобой гордиться?» — спрашиваю его. Его дыхание сбилось, а тело сотряслось, но он взял себя в руки и исчез. «Бегу к Шизуне и Цунаде». Цунади начинает терять свой молодой облик. «Отдохну и восстановлю чакру чуть позже», — говорит она. Медленно подношу руку ей ко лбу и подаю ей необходимый минимум чакры. «Зачем ждать, когда можно поправить самочувствие уже сейчас?» Цунади удивляется и вспоминает, что забыла меня спросить о том, как я получил печать силы сотни. «С 4 лет, 6 лет и 3 месяца, с помощью киндзюцу». О механизме воздействия чакры на плоти и возникновении дополнительного резервуара догадался сам, беря за основу легенды и о вас в том числе, отвечаю я на невысказанные вопросы. Цунади бьет себя по лицу ладонью и начинает его раздраженно растирать, а Джирая довольно захохотал. «А вы не верили, что с ним сладу нет? Не все же мне одному с ним страдать». Вернулись в Коноху поутру. За это время я успел изгрызть себя мыслями о том, в какую сторону мне следует развиваться. Сижу, устало тру лицо и пытаюсь выйти из порочного круга изобретательства быстрее, сильнее, экономичнее и проще. Меня не устраивают мои дзюцу, я не хочу просто практиковаться и шлифовать несовершенную технику, но кидаться драконами из чакры, тупо бухая больше чакры, я тоже не хочу. Мне нужны идеи, но их нет. Надо отдохнуть от всего этого. Хлебну-ка я домашние медовухи на вишне и персиках. Пофасума. Ой, Кисуки, что тебя гнетет? Спрашиваю мрачного раскрасневшегося знакомого, что остервенело и со злой усталостью тер себе лицо, усевшись на принесенное с собой кресло мешок в джонин ложе. Ни черта не разобрать. Что, что? Говори громче, пожалуйста. Я слишком слабый. Мои дзюцу слишком несовершенны и я не знаю, что с этим делать. Тишина повисла на ложе и был слышен лишь ветер, да звон выпавшего изо рта генмасинбона. Да ладно, шутишь что ли? Неуверенно рассмеялся я. Присмотревшись повнимательней, я понял, что он не шутит и так же, как и он, начал потирать свое лицо. «Что, ты серьезно? Ну надо же, из чего ты так решил? Ну для начала, все навострили уши, мой дотон невероятно плох. Я еле-еле могу плавать в земле и едва ли могу что-либо укрепить им. Ничего страшного, укрепление это уже хорошее подспорье, да и плавать в земле довольно сложно. Фуаутон очень полезен, но я пока испытываю с ним недостаток практики». Тут я киваю, таки фуаутон редкая и сложная в освоении стихия. Катон дается очень легко, но он меня совершенно не интересует. Его техники очень узкоспециализированы в применении, решительно не согласен. Но стоп, три стихии, брови окружающих поползли вверх. Суетон я освоил в совершенстве, но я им практически не пользуюсь. Люди начинают хвататься за голову. Он хорош в комбинации с медтехниками, но в бою я им пользуюсь постольку поскольку. Максимум облака яда протащить незаметно или обезвреживать взрывы или хлыстом резануть. Райтон, говорит он, не замечая реакции окружающих, невероятно полезен, но техники покрова чакры легко не выучить. Третий Райкаге всю жизнь на одну эту технику положил. Фуин. Тут он распечатывает из кольца себе кружку с дымящимся чаем прямо в ладонь, делает глоток и отзывает ее. Идет слишком хреново, потому что я самоучка, и мои клоны не всегда могут скопировать собранные мной артефакты из-за их сложности, да он вообще понимает, о чем говорит. Люди вокруг меня начинают пялиться в пол, испытывая стыд. Сложнее запечатывающего свитка никто из них не делал. Высвобождение инигиндзюцу, тут Куринай навострила уши, идет невероятно медленно. Я просто не могу настроиться. Максимум моих способностей – держать связь между моими клонами за место радио да указывать общее направление им же на вроде примитивной карты с целями интереса. Куриная аж вскочила, держа глаза широко раскрытыми. Да он радио Гендзюцу заменил. Высвобождение янь, к этому моменту откровения я могу думать только матом, вообще не владею, Тут все вздохнули с облегчением. Киндзюцу, вздохи наполнили ложу джонинов. Ну так сяк на уровне для деревни сойдет. Местные возвели глаза к потолку. Все мы видели, как он им не владеет. А потом еще решали пазлы собери шиноби суны. Еще у меня хромает точность, сила и скорость синбонов. Раздаются дружные хлопки по лицу от тех, кто 9 часов подряд убирал трупы с характерными зазубренными синбонами в черепах. Сворачивается калачиком на кресле, упирая подбородок в колени. Мои дзюцу на сырой чакре так вообще слабоваты. Воет кисуки, без своих артефактов я смогу только бить как цунади, да стрелять буду раза в два реже. Дьявол, да он издевается. Все мы видели шоу «Спящий дракон» одной левой отмахивается от десятков шиноби, да хватит прибедняться. Тут я замечаю бутыль. Куринай проследила за моим взглядом и встала руки в боки. «Ты пил?» – затребовала она у малолетнего гения. «Где ты достал алкоголь?» «Сам сварил», – невозмутимо ответил он. «Я всю еду и питье делаю самостоятельно. Салаты, каши, супы, барбекю, вина, пиво, сыры», – перечисляет он. «Даже табак сам выращиваю». Материализует он трубку кисеру другой рукой и делает богатырскую затяжку. Куринай сделала ряд решительных шагов и протянула руку, хотев отобрать у подростка трубку, но он ее уже запечатал куда-то обратно. Поняв, что ничего уже не поделать, она задумалась о вышесказанном. Какие полезные хобби. Повезет кому-то. Расслабившись, со смехом протянула Куринай. Шизуне я буду неинтересен еще долго, а других на примете нет, отмахнулся он. Апочки. Ну-ка послушаем. Так уж и нет, вопрошает она. Женщина, это не только мягкая сиська и теплый бок. Назидательно подняв указательный палец, вещал пьяный подросток нахмурившийся Куринай, это еще и человек, с которым тебе жить, без взаимных интересов и уважения никуда. Это мелкие пиздюки могут думать, что любовь – это когда все получается само собой. Брак – это тяжелая каждодневная работа, причем обдуманная. Начал хмуро пояснять кисуке. Так что-то меня понесло, пойду домой, пока не опозорился, засобирался кисуке. Твой дом в стране волн. Замечаю я.